С 12 по 16 октября швейцарская делегация Женевского политического центра безопасности во главе с советником по делам планирования регионального развития Аленгом Гвидяти посетила Пхеньян по приглашению Института разоружения и мира Министерства иностранных дел КНДР. В дни пребывания делегация встретилась с работниками Института разоружения и мира Министерства иностранных дел и Академии общественных наук и обменялась мнениями о ряде представляющих взаимный интерес вопросов, в том числе о ситуации на Корейском полуострове. Посетил родной дом музея Ким Ир Сена в Манденде, музей Победы в Отечественной освободительной войне, храм науки, техники и другие места.